Сейчас она рассматривает французские хлебы, с таким лицом, как будто говорит: «Я глубоко несчастна в душе. И виноват в этом непосредственно ты, но я изо всех сил стараюсь этого не показывать. Она играет в эти игры, как будто она лучше этого всего, как будто находит нашу жизнь пустой и бессмысленной. А мне этого, конечно, не понять. Я все про нее понимаю и все про нас. Я ее знаю, а она меня нет. Я ее люблю». Глава 27. Из динамиков сочился звук синтезированной флейты «Ты в моем сердце навсегда». Курт сидел в кафе BHS и ждал сестру Лоретту. BHS – British Home Stories – сеть магазинов, торгующих одеждой, посудой, осветительными приборами и так далее. Ногу он обжег горячим чаем, когда наливал его себе в чашку. Локоть его лежал в лужице стерилизованного молока, вылившегося, когда он открывал пластиковый стаканчик. Он ел ломтик яблочного пирога, стоивший 2,5 фунта, и вкус от него во рту был, как от чего-то мертвого. Но ни на что особенно хорошее Курт не рассчитывал, и неважнецкая реальность не нарушала очарование слов «послеполуденный» и «чай». Как и 8 или 10 других одиноких посетителей, он сидел здесь за столиком с ощущением, что балует себя. Курт и Лотти, как она предпочитала зваться, виделись обычно раз в году. Несколько натужное скрещение путей в родительском доме в районе Рождества. Мать хотела, чтобы они снова стали близки, как в детстве, а Курту было, в общем, все равно. Лотти отстранилась от семьи в подростковом возрасте, и хотя в последние годы после рождения сына отношения с матерью и сестра восстановила, с Куртом они так и не наладились. Курт рассердил ее демонстративный подростковый мятеж. Во-первых, из-за того, что тот огорчал родителей, а во-вторых, из-за его банальности. Старшая сестра разочаровала его, показав себя эгоисткой и к тому же глупой. Как будто в день 14-летия она прочла руководство и затем по пунктам начала воспроизводить весь стандартный репертуар молодежного бунта. Она стала шаблонным панком позднего призыва. Через 10 лет после того, как остальные вымерли. Сделала себе их обычную прическу, пирсинг в обычных местах, нюхала всякую дрянь, воровала из материной сумки, спала с каждым парнем в округе, и в 16 лет переехала жить к 30-летнему мужчине, который звал себя Плю. Курт всего раз его видел. Как-то вечером Плю заявился к ним с Лореттой, и мать, с ума сходя от беспокойства и боясь проявить невежливость, пригласила его к чаю. Плю сел на диван и молча 20 минут играл в гляделки с Куртом-старшим, между тем, как Пат весело, безумолку трещала, словно перед ней сидела сладкая парочка из сериала, а не Лоретта и Плю, укуривающие друг друга в усмерть. В конце концов, не в силах более игнорировать дрожь на левой стороне мужнина лица, она с отчаяния попыталась вовлечь в диалог гостя. Для этого она встревоженно поглядывала на белую пластиковую бутылку, подвешенную на цепочке к его шее. «Плю, я хотела спросить у вас об этом вашем ожерелье. Что вы держите в бутылке?» Не сводя глаз с Курта-старшего, он ответил: «Рвоту». После чего глава семьи, словно ожидавший именно такого ответа, вскочил с кресла и рявкнул: «Пошел вон!»